Одним словом, Брук дал русскому делегату возможность скрестить оружие с американцем по такому вопросу, где у американца были свои профессиональные самолюбие и своя человеческая амбиция. Нельзя сказать, что Ворошилов сказал нечто такое, чего бы американец не знал, но хмуро-скептический маршал вдруг стал внимательным, не без любопытства следя за системой доказательств советского военного. Если авиация, завоевав господство в воздухе, разгромит артиллерию, а передовые части отобьют плацдарм и закрепятся на нем, могут быть введены в действие основные силы. При этом вряд ли может существовать риск катастрофы. Да, но артиллерийская поддержка с моря сложнее, чем с противоположного берега реки, возразил маршал. Но уже это возражение, относящееся не столько к общему, сколько к деталям, показало, что американец, говоря о катастрофе, явно сгустил краски. Ворошилов понял это достаточно и, не желая усугублять несогласие, сказал, что тут они с маршалом единодушны. «А каким будет соотношение сил в воздухе в момент вторжения?» — спросил Ворошилов, как бы между прочим. Но вопрос этот, как легко было догадаться, касался самой сути дела. Брук смолчал, а темпераментный портал, полагая, что на все вопросы, имеющие отношение к авиации, должен отвечать он, отчеканил, вызвав откровенно неприязненный вздох Брука. 5 или 6 к 1. Ворошилов улыбнулся, и улыбка его точно говорила. Вот видите, 5 или 6 к 1. При таком соотношении катастрофа невозможна. Военные поднялись из-за стола, условившись встретиться еще раз и продолжить разговор. И вновь возникло сомнение. Был ли смысл его продолжать? Власть у военных всего лишь исполнительная. До того, как проблема десанта не будет решена за большим столом, что можно решить за столом малым? Впрочем, как было уже установлено, для русских эта встреча имела смысл. Она, эта встреча, должна была показать, как далеко продвинулись союзники в своих приготовлениях к осуществлению большого десанта. Когда Бардину сообщили, что Черчилль намерен вручить русским меч для Сталинграда, Егор Иванович подумал, старый то ли просто хочет удержаться в седле, из которого он был накануне едва ли не вышиблен. Но, разумеется, Злата Кузнецы — это не Черчилль, а те Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландии, что истори отождествлялись в сознании россиянина с обликом и умом англичанина, человека и умельца. Поэтому меч, изготовленный златокузнецами в трудный час для России, мог быть воспринят только как знак приязни, больше того, уважения к товарищу по оружию, и должен быть принят с благодарностью. Но этот благородный знак, выражающий чувство одного народа к другому, не может и не должен быть средством дипломатической игры. И он бы не был этим средством, если бы меч был вручен в конце конференции и как бы венчал согласие. Но в этом случае Черчилль не был бы Черчиллем. Одним словом, вручение отнесено было ко второму дню конференции и в сущности призвано предварить второй тур разговора за большим тегеранским столом. Для всех, кто как-то проник в суть происходящего, это было действительно похоже на попытку старого Тори укрепиться в седле. Когда Бардин вошел в большой зал, тот уже был почти полон. До церемонии еще было далеко, но волнение, которое испытывал зал, сказалось в тишине, заметно торжественной. Здесь уже были маршал и Брук, окруженные чинами американской и английской армий, при этом все рода оружия были налицо. В группе советских генералов Бардин рассмотрел Антонова. Была в его фигуре та ладность, которая делала парадным даже его рабочий китель. Как истинный генштабист, он был подчеркнуто внимателен к своей внешности, глаза слепила медь оркестра, немилосердно начищенная. Внимание присутствующих было обращено к столу посреди зала, где скрытый черным футляром покоился меч. Караул из британских и советских солдат охранял его. Советские солдаты были подобраны 1 к 1, роста и стати гвардейской. Их форменные фуражки, сдвинутые чуть-чуть набекрень, как и испокон веку, свидетельствовали о бедовой сути русских солдат. Появился Черчилль в серо-синем кителе офицера британской авиации. Старый Тори знал, какой цвет ему к лицу. Об остальном при выборе формы можно было не думать. В самом деле, не все ли равно форма каких войск будет облекать жидковатые мышцы британского премьера, авиационных, танковых или саперных? В конце концов, биографы Черчилля не могут припомнить, чтобы их герой водил самолеты. Вкатили коляску с Рузвельтом. Вошел Сталин. Он подошел к Рузвельту и поздоровался. Затем протянул руку Черчиллю. Сталин взглянул на Ворошилова, тот на Антонова, Антонов на капельмейстера, стоящего подле. Эти взгляды, как сигнальные зеркала, заимствовали свет друг у друга и несли его дальше. И грянули гимны, вначале британский, потом советский. Звуки торжественной мелодии, много раз слышанной и в минуту радости, и в горький миг беды, слышанные и отождествленные с тем страдным, что пришлось пережить в эти годы, ворвались в грудь, и Егор Иванович почувствовал, как дыхание его становится слышным. Но, конечно, Черчилль не без умысла отнес этот торжественный акт на сегодняшний день. Но, разумеется, старому Торе это было выгодно. Но не об этом думалось и хотелось думать в эту минуту, а о том трижды священном, что явил союз великих народов, решивших дать бой злой силе. И Бардин видел, как побледнели лица людей, стоящих в зале. Даже Черчилль забыл на миг все недоброе, что зрело в нем в эти дни, и отдал себя во власть некоему гуманному чувству, которое было скрыто в нем и заявило о себе с такой силой, с какой не заявляло прежде. Вон как торжественно стало и его лицо.